28 сентября в Пхеньяне в Центральном доме молодежи прошла церемония открытия 14-й республиканской выставки корейской национальной одежды. Здесь были работники соответствующих учреждений, экспоненты, научные, инженерно-технические работники, рабочие и члены женского союза. На выставке экспонированы 1100 с лишним мужских и женских корейских национальных и сезонных одежд, в том числе будничных, праздничных, свадебных и детских. В тот день прошел показ мод. В рамках выставки пройдут курсы о превосходстве корейской национальной одежды и особенностях ее вариантов, о дизайне и шите национальных мужских брюков и чугури. Здесь также можно читать техническую литературу о шите.